Глава 20. Прошедшие недели казались Демьяну сложными. Но они были прогулкой в парке по сравнению с ночью перед началом лечения. Дарси легла спать в приподнятом настроении. Ожидание закончилось, она почти с предвкушением ждала завтрашнего дня. А Демьяна мутила, кидала в панику и обратно. Воображение подкидывало жуткие картины последствий эксперимента. Да, это шанс вылечиться, но гарантий нет. Вот она, его Дарси, спит, обняв подушку и закинув ногу так, что ему не осталось места в постели. Она живая, цельная, совершенная. Демьян должен защитить то, что принадлежит ему. Перед больницей надо выспаться, они уже занимались любовью перед сном. Дважды. Не хочется беспокоить Дарси, поэтому Демьян просто наклонился над ней, втягивая ее запах. Шея, волосы, теплая щека. «Нюхай, нюхай», — сонно проворчала Дарси. «Завтра я уйду, и тебе придется нюхать Гретту, ассистентку Миссель». «Нет уж, она наверняка пахнет больницей». «Тогда будешь спать с ней, не нюхая». «Да, точно, с утра, как избавлюсь от тебя, сразу побегу к ней». Демьян забрался под одеяло, прижался к Дарси, чтобы украсть еще немного ее запаха. Ее ванильного тепла. Пристроившись к ее спине, закрыл глаза. Вот оно, спокойствие, о котором говорил Архипов. «Ты не думай, я не ревную. Ты можешь быть с кем угодно, я хочу, чтобы ты был счастлив», — прошептала Дарси. «Ну вот, началось. Женщины ляпнут чушь, а мужикам приходится отвечать. А этой ночью у Демьяна такой кошмар в голове, что вообще говорить не хочется». Он провел рукой по ее боку, ущипнул гладкую кожу, пристроился к ее попке, прижался. Вот оно, спасение от ночных страхов. Погрузиться в Дарси, туда, где еще тепло и влажно после прошлого раза, лежали так, хоть всю ночь. Если лечение не поможет, то болезнь может начаться в любой момент. Она что, до сих пор треплется? «Ты меня слушаешь?» — обернувшись, Дарси толкнула его локтем. «Неужели не очевидно, что не слушает?» Его рука уже между ее бедрами пробирается выше. Болезнь может начаться очень скоро, знает он все, знает. В памяти стоит образ Архипова, когда он говорил о Тамаре. Только рядом с ней он находит спокойствие и счастье. Не кроссворды с ней решает, она ему не для выставок нужна и не для парадов, а для жизни. Только рядом с ней прекращается бесполезное брауновское движение внутри, и все становится на место. Каждая мысль. Это не выбор, не брак, не отношения, а нужда, бесконечная потребность. Архипов покороче сказал, это уж Демьян творчески развел мысль у себя в голове. Но он не собирается ничего объяснять Дарси, иначе она обрадуется его красноречию и впредь будет затевать долгие беседы. И тогда он свихнется. Болезнь может начаться завтра, послезавтра, через 2 недели. Не злись, Демьян. Я должна тебе об этом напомнить. Помоги мне вернуться домой после лечения, а потом будешь свободен и сможешь уйти в любой момент. Все, пошел собираться. Отнесись к моим словам серьезно. Ночь на дворе, у нас лекция в самом разгаре. Это не лекция. Шанс того, что лечение поможет, очень мал. Ты должен это понимать. Да, я понимаю. С тобой будет сложно, но и я тоже не подарок. Я не приспособлен к нормальной жизни и к отношениям. Шансы того, что я не напортачу, ноль. Мне не нужны отношения, пробурчала Дарси сквозь зубы. «Как же я рад это слышать! Я никогда не выйду за тебя замуж. Можно это в письменном виде? Ты не в моем вкусе, а ты не в моем. Объявим ничью?» Дарси всхлипнула. «Нафиг я тебя разбудил?» Ругаясь, Демьян навис над ней, заставляя посмотреть ему в глаза. «Даже если болезнь проявится через 2 недели, я не отступлюсь. Я ждал этих 2 недель 33 года. Думаешь, я от них откажусь?» «Я от остального не откажусь, потому что мне это нужно. Не заставляй объяснять, почему. Нужно, и все». «Не факт, что мне нравится эта зависимость. Я бы избавился от нее. Но не могу. И не позволю меня выгнать. А теперь будем спать или на повестке очередная лекция?» «Никакая это не лекция. Я тебе добра желаю, нормальной жизни с нормальной женщиной». Я попросила тебя остаться до конца лечения, потому что без тебя мне очень трудно. Ты волшебник, ты умеешь делать счастье из пустоты. А когда человек счастлив, ему ничего не страшно. Поэтому ты мне нужен... Был нужен. Но теперь все. После лечения отвезешь меня домой, а там папа с Нонной обо мне позаботятся. Только отвезти, а навещать тебя в больнице не надо. Не надо. Только если хочешь зайти к Грете. О, полная свобода, повезло же мне. Схлип прошел по телу Дарси, волной перекинулся на Демьяна. «Я хочу для тебя всего самого лучшего, как ты не понимаешь», — заплакала. «Потому что должна его прогонять, снова и снова, но душа бунтует. Однажды Демьян спас ее от огня, внезапного горя, помог с ним справиться, а потом сам зажег в ней такой пожар, что без него теперь никак». «Я понимаю», — Демьян старался говорить нежно, терпеливо, хотя хотелось ругаться в голос. «Я... все понимаю». Втянул запах ее волос, нашел ее губы. Дарси ответила жадно и быстро, но этот поцелуй не был прощанием, у него был вкус нужды, связи такой же глубокой и всеопределяющей, как и гены, обидевшие Дарси. «Правда? Правда. Свобода — это замечательно. Но что делать, если мне нужна ты? Именно ты, а не свобода и не так называемая нормальная жизнь». У Дарси не было ответа. Он вошел в нее медленно, без прелюдий и слов. Она вцепилась в его руки и заставила лежать без движения, наслаждаясь единением. Этот момент решил их будущее. Именно этот момент, а не лечение и не сотня других событий. Демьян начал двигаться. Казалось, раскачивалась вся его жизнь. От нее отрывались воспоминания, обиды, сожаления, целые отрезки времени. Но качка не мешала, потому что в центре оставались они с Дарси, совершенно непохожие, непонятно как слаженные вместе, стоящие на краю неизвестности за каждую минуту, которую они готовы отдать все блага мира. «Закончила меня прогонять. Только начала. Ну-ну. Удачи». Сообщение от Дарси. «Ты где?» «Демьян. В кино». «Дарси. Врешь. Я только что видела тебя в коридоре. Ты ходишь взад-вперед, протираешь казенный линолеум. Хочешь, пришлю селфи». «Демьян. Голая?» «Дарси. Размечтался». Демьян улыбнулся, глядя на присланную Дарси фотографию. Вчера он подарил ей сиреневую пушистую пижаму с картинкой щенка Чау-Чау на груди. И Дарси взяла ее в больницу. «Демьян. Жаль, что в одежде. Дарси. Меня сейчас переоденут в больничную рубашку». «Демьян, миссель скоро начнет?» «Дарси, надеюсь, что да. Не люблю ждать». «Демьян, раз уж мы в больнице, может, тебе заодно с грудью что-нибудь сделают?» «Дарси, когда я выйду, тебе не поздоровится. Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда я попрошу врачей увеличить твой...» «Демьян, до сих пор стесняешься слова «член»?» «Член. Член. Член». «Если его увеличить, то не поздоровится тебе». «Дарси, я соскучилась». «Демьян, меня выгнали всего полчаса назад». «Дарси, значит, ты не соскучился?» «Демьян, я праздную. Так хорошо от тебя отдохнуть». «Дарси, я тебя не люблю». «Демьян, это взаимно». «Дарси, пришел мысль. Все. Пока». «Ваш муж будет неподалеку», — с улыбкой заверил мысль. «После окончания процедуры он сможет прийти в палату». «Не называйте его мужем, а то ему станет плохо», — Дарси фыркнула. «Он сам так представился, разве нет?» Миссель сконфуженно посмотрел на ассистентку, та зашуршала бумагами. «Тоже мне муж». Улыбаясь, Дарси покачала головой. «Как только закончится лечение, она снова попытается выгнать Демьяна. И снова, и снова». «А он не уйдет». «Она точно знает, что не уйдет. Потому что ему приспичило быть рядом с ней. И это хорошо, потому что без него все эти старания не имеют смысла». «Дарси так и сказала отцу. Кирилл был тем, чего я хотел, а Демьян то, без чего я не могу». «Вот и вся разница. С Демьяном непросто. Но Дарси не подписывалась на легкую жизнь. Оказалось, что она предпочитает сложную и невероятную. И такого же мужчину. Его страсть горит, его нежность сияет. А любовь... любовь сильного мужчины меняет тебя, в чем-то подчиняет, но при этом дарит крылья. С ней ты способна на все. Однажды, познав такую любовь, ты уже не согласишься на меньшее». «Вы готовы?» — улыбнулся Миссель. «Конечно». Голос Дарси звучал уверенно. Рука, протянутая медсестре, не дрожала. Руки дрожали у Демьяна. Настолько, что он чуть не выронил телефон. Новый телефон, прошлый он разбил о скамейку в приступе гнева, когда оставил Дарси с Кириллом. Он потерянно ходил по фойе, зашел в больничное кафе, сел у окна. Как же он ненавидит ждать. Никогда раньше не волновался, считал себя непробиваемым. А Дарси, засранка, разбила его броню, втерлась в душу, наследила везде. И теперь внутри ноет, тянет, будто он поранился о Дарси. И не успокоится, пока в ее жизни все не будет идеально, безоблачно. А какое тут может быть безоблачно, если она с ним, Демьяном? Брат сказал, что Дарси нужна нормальная жизнь. Что это вообще такое? Съехаться и все время жить вместе? Демьян по-другому и не собирается, а вот Дарси придется уговаривать. У него социальные навыки гориллы, а характер... Не зря ему прозвище дали «демон». Что еще делают нормальные люди? Ездят на дачу. Это несомненный плюс. В магазины ходят, убирают, готовят. Для этого есть Нонна. При необходимости Демьян тоже сможет что-нибудь. Семейные обеды он уж как-нибудь переживет. Подруг Дарси ему видеть не обязательно, в крайнем случае раз в месяц или в год. Насчет своих друзей он с Дарси поторгуется. Пусть она не надеется, что он и близко подойдет к золотым мальчикам, увешанным цацками. Что это за хрень такая? Нормальная жизнь. Кто из нас ее видел? Нет никакой нормы, только хитросплетение обстоятельств и чувства, управляющие тобой, заставляющие не замечать все второстепенное. А рядом с Дарси второстепенно все. Поэтому Демьян справится с нормальной жизнью. Не сразу, конечно, главное, чтобы у него был шанс с Дарси. Шанс быть вместе без вмешательства судьбы и людей. Шанс наделать ошибок, а потом исправить их так, чтобы у Дарси дух захватило. А дети? О них думать рано. Лечение должно подействовать, Демьян в этом убежден. И если однажды Дарси скажет, что хочет его детей, то... Тогда, возможно, с ним произойдут очередные метаморфозы, и его желания совпадут с ее... Они уже начались, эти метаморфозы, когда он представил своих детей. Его и Дарси. Вот же напасть. Бывают моменты, когда ты смотришь в свою темную глубину, на свой предел, и узнаешь себя нового. Оказывается, ты можешь пойти намного дальше, упасть глубже, любить сильнее, с удивительной легкостью отказаться от прошлого себя, от замыслов и планов, и жаждать того, о чем раньше не задумывался. Стоять на краю света и тьмы и не жалеть об этом ни на секунду. Полюбить Дарси оказалось проще, чем оставаться собой. Поэтому выбора у Демьяна не было. Нет его и сейчас.